и так далее. Далее назывался ряд имен, приводились некоторые факты, которые должны были показать, что автор письма может быть полезен в деле осведомления как о революционных настроениях русского студенчества за границей, так и о пропаганде в Ростове. Никаких конкретных предложений относительно будущего в письме не имелось. Автор просил только в случае, если его сведения окажутся полезными, уведомить его заказным письмом по условному адресу. Настоящей своей фамилии он не называл. Процедура приглашения нового агента на службу департамента была в то время очень сложной. Письмо Азефа было доложено вице-директору департамента. От него перешло к заведующему соответствующим делопроизводством. На оригинале письма сохранился ряд пометок. О нем совещались, собирали справки. Только 16 мая собрались ответить. Ответ выдержан в стиле коммерсанта, который не прочь пойти на предлагаемую сделку, но в то же время боится выдать, что она его сильно интересует. «О кружке в Карлсруе», — писал департамент, — «нам известно». На самом деле о нем почти ничего известно не было. «И большого интереса он для нас не представляет. Поэтому особенно дорожиться вам не приходится. Но все же платить мы готовы. Только прежде всего назовите себя, так как мы люди с твердыми принципами, и с неизвестными людьми мы сношений не ведем». Азеф ответил быстро и цену запросил совсем божескую. За все про все 50 рублей в месяц. Но имя назвать все еще колебался. У него мелькало опасение, не перехватываются ли его письма революционерами, а потому он боялся, что его секрет будет разоблачен без какой-либо реальной для него выгоды. Но его попытка темнить в игре с департаментом уже потерпела крушение. И виновен в этом был он сам. По молодости и неопытности Азеф сам дал департаменту нить для установления его личности. Одновременно с предложением в департамент почти аналогичное письмо он послал в жандармское управление родного Ростова. А там установить имя автора не представляло труда. Имена ростовцев, живших Карлсруе, были известны. Число их было весьма ограничено, и выяснить, кому именно принадлежит почерк, которым написано письмо из Карлсруе, было легче легкого. В результате, к тому времени, когда второе письмо Азефа пришло в департамент, там имелись соответствующие справки из Ростова, и его сама личность уже была установлена. Сведения ростовской полиции о личных свойствах Азефа вполне удовлетворяли тем требованиям, которые департамент предъявлял к своим агентам. «Евно Азеф», — писали оттуда, — «человек не глупый, весьма пронырливый и имеющий обширные связи между проживающей за границей еврейской молодежью, а потому и в качестве агента может приносить существенную пользу, и надо ожидать, что по своему корыстолюбию и современной нужде он будет очень дорожить своей обязанностью». Столь высокие нравственные достоинства Азефа